Глава 10. Ника. «Пошли вон!» — рявкнул Грек не хуже Снорка. Ника попятилась. Натолкнулась спиной на Макса и остановилась. Толчок придал парню ускорение. Тот поспешил выйти из тесного помещения, увлекая за собой ошалевшую девушку. Она старательно закрыла уцелевшую дверь, чтобы таким образом отделить себя от того, что осталось в помещении. Это удалось лишь отчасти. Глубокая трещина делила почти надвое деревянное полотно двери. Что-то говорил Макс, протягивая ей руку с закатанным рукавом, на котором белела повязка. С задранными штанинами, сидя на ящике, обхватив себя руками, качался краб, не отрывая безумного взгляда от кровоточащих ран на ногах. До Ники наконец дошло, чего хочет от нее Макс. «Так ты поможешь или нет?» – настойчиво интересовался он, тыча ей под нос раненую руку. Она кивнула и взялась за перевязку. Бездумно раскручивала в обратную сторону полоску, отдирая без всякой жалости в тех местах, где бинт присох к ране. Меняла повязку, а перед глазами стояла только что увиденное. На грязном полу под лазом лежал перец. Куртка на животе разошлась, и оттуда из кровавого месива из плоти и крови вываливалась наружу серая лента кишечника. Тянулась по полу и уходила наверх. Бешеными глазами на обреченного смотрел Грек. В его руке блестел нож, но он никак не мог решиться. «Режь!» – выдохнул перец. Он еще дышал. Резать не пришлось. Послышался шум, и вся шестиметровая гирлянда кишечника, сворачиваясь кольцами, рухнула на пол, рядом с отпрянувшим Греком. Вот тогда он и заорал «пошли вон», страшный, с белыми глазами, блестевшими на залитом кровью лице. «Отмучился перец», — тихо сказал Макс, кивком головы поблагодарив ее за перевязку. «Хороший был человек. Когда буду книгу писать, отдельно о нем напишу». Он привалился спиной к груди сваленных в углу ящиков и закрыл глаза. В сторону той двери, за которой остались перец с Греком, он старался не смотреть. Единственная лампочка, вкрученная в патрон под потолком, время от времени гасла, и тогда Нике казалось, что свет больше не загорится. Приступы острого страха, вызванного боязнью темноты, чередовались с облегчением, сразу после того, как лампочка вспыхивала снова. Потом Ника привыкла. Усталость завладела телом, и на эмоции просто не осталось сил. Небольшое проходное помещение, в котором сидели новички, сверху донизу было выложено белым кафелем. Отсюда просматривался длинный коридор, ведущий от света в темноту. При одном взгляде на бетонные стены и засланный железными листами пол Нике стало плохо. О том, как они будут выбираться отсюда, когда перец умрет, она старалась не думать. В противоположном углу сидел краб. В стеклянных глазах отсутствовал всякий смысл. Подвернутые штанины оголяли белые худые ноги. Кровь из глубоких царапин текла по ногам, впитывалась в грязные повязки, сбитые у щиколоток. Краб не двигался. Он смотрел себе на ноги, словно вид крови, выступающей из ран, завораживал его. «Вот бестолочь», — в сердцах подумала Ника, — «так и будет сидеть, пока кровью не истечет». «У тебя бинт остался?» — не выдержала она. Вместо краба отозвался Макс, успевший заснуть. «А?» – встрепенулся он. «Кто остался?» «Спи», – успокоила она его. «Я первый по караулю». «Ты настоящий, очка...» – промямлил он и заснул на полуслове. «У тебя бинт остался, краб?» – шепотом спросила она. Еще не хватало, чтобы она тратила на него собственные запасы. Прошло немало времени, прежде чем краб очнулся и поднял на нее глаза, красные с опухшими веками. Ей пришлось еще раз повторить вопрос, только тогда в глазах его мелькнуло понимание. Краб разлепил сухие губы и вытолкнул невнятное «да». «Давай сюда, помогу», — зло сказала она. «Противно смотреть». И помогла. Как маленькому ребенку промыла раны раствором антисептика, наложила достаточно тугие повязки, чтобы остановить кровь. Сразу после этого краб жадно опрокинул в рот полфляги воды, привалился виском к холодной стене и закрыл глаза. Он глубоко и ровно задышал, даже не сказав ей спасибо. Ника сидела на чем-то деревянном и от нечего делать всматривалась в спящие лица. Макс спал сном праведника. Спокойное, расслабленное лицо, размеренное дыхание. Краб вздрагивал во сне, поджимал синие губы. По его худому, изможденному лицу, покрытому двухдневной щетиной, пробегала судорога. В наступившей тишине обостренный слух улавливал каждый шорох, доносившийся из соседнего помещения. «Шей тебе говорю!» — тихий голос, без сомнения принадлежавший умирающему перцу, явился для Ники ударом грома. Послышалась возня, потом что-то упало. «Легче, грек, мне больно!» «Так? Да, еще здесь стени, туже!» «Пусть кожа внахлёст идёт, чем дырка останется». Установилась долгая пауза. Ника лихорадочно соображала. Она попыталась себе представить, как они затолкали внутрь перца всё то, что высыпалось из люка. Вместе с грязью и мусором со всем, что налипло на кишечник. И как можно было вместить всё это в живот? «Ладно, втиснули, ладно, зашивают». Но возможно ли, чтобы человек после этого жил? Да еще и разговаривал. И не то, чтобы просто разговаривал. Советы давал. Все это в голове не укладывалось. «Грек, брось туда всю эту фигню. Подальше в угол. Крысы съедят». «Не жалко?» – сдавленно прошептал проводник. «На память оставить не хочешь?» «Смешно тебе. Давно...» Пора было от этого дерьма избавиться. Помолчали. Давно началось? А я знаю. Перец понизил голос до еле слышного шепота. Ника осторожно встала. Тщательно выбирая место, куда можно поставить ногу, она подошла к двери и прислонила ухо к щели. Прекрасный день, есть и пить перестал. Только и всего. Не требовалось. И внутри, понимаешь, будто что-то чужое ворочалось. Почему к доктору сразу не пошел? Говорят, на ранней стадии. Говорят. Некогда было. Меня кровососы на третьем уровне в котельной обложили. Там все водой залито, а посреди оборудование валом навалено. Вроде как остров получился. Кровососы воду не любят. Не знаю, на что они рассчитывали, что я сам к ним приду, когда сидеть надоест. Вот на этом острове месяц без малого просидел. «Месяц», — выдохнул грек. «Без малого. Видать, кто-то посвежее в наши края забрел. Снялись они всем семейством и охотиться ушли. А то сижу, бывало, там свет тусклый, эти суки нарочно проявятся, рассядутся на лестнице, щупальца пораскрывают и сидят, не двигаясь. А потом раз — и исчезнут». Я сижу, сердце в пятки ушло. Жду, что они наплюют на всю свою нелюбовь к воде и с голоду ко мне полезут. Страшно до жути. У меня к тому времени из оружия один нож остался. Тискаю его в руках до боли. А толку-то от ножа? Случись что, только и годится на то, чтобы себе по горлу резануть. Досталось тебе, перец. Еще как. Так я еще после того, как снялись они... Сколько времени просидел, чтобы удостовериться? Вот тогда и понял, что мне вообще ни еда, ни питье не нужно. Погоди, а спирт? Вспомнил. Я думал, не вспомнишь. Жадность меня по старой памяти одолела. Хлебнул, думал, вообще сдохну от твоего спирта. Таким узлом внутренности закрутило, думал, из горла полезут. А потом ничего, отпустило. И даже хорошо стало. Некоторое время стояла тишина. «Что делать будем, перец?» «Ясен перец, выходить будем. Вас выведу, воздуха на поверхности глотну и назад. Ход здесь есть, аж за сталкером выходит. Вернетесь, не беда. Знаешь, хватило мне этих подземных лабиринтов. Может, ближе выход есть? Я по старинке по земле предпочитаю ходить. По земле это хорошо, но не нужно. На этом уровне тихо. Снорки выше развлекаются, Снорки выше, а кровососы ниже. Были кровососы. Набрел я неделю назад на семейку. Дохлые все лежат. Те самые, что меня держали. У одного щупальца с корнем вырвано. Я его хорошо запомнил. Патриотовцы под землей лазали и между делом семейку положили. И своих, конечно, оставили, будь здоров. Одной семейкой, сдается мне, в таких катакомбах дело не обошлось. Не скажи. Сам знаешь, кровососам простор нужен. Может, под выселками и другое семейство имеется, но пока до них дойдет... Наша-то семейка матерая была, всех разогнала. Ты-то чего на нижний уровень полез, если знал, что там кровососы? Для дела полез, грек. Перец надолго замолчал. Дорога на выселки только через нижний уровень ведет. Выведу вас, воздуха живого напоследок глотну и на дно. Спать буду. Устал я, грек. Спи давай. Может, укол тебе сделать? Не надо мне теперь ничего человеческого. Зона обо мне позаботится. Скажешь, когда сможем идти. Я рядом буду. Ага. Твои, эти, видели, что со мной? Видели. То, что ты отдельно и кишки отдельно. И краб видел? Краб нет. Только Макс с очкариком. Скажи, зашил ты меня, живучий я очень. Скажи, пусть не болтают. Будь спокоен. Да, патриота боятся в зону не ходить. Юморист. Все равно, скажи, проболтаются, убью нафиг. Ника осторожно отошла от двери. Она села на прежнее место рядом со спящим Максом. В соседней комнате установилась тишина. Мигала лампочка. Загоралась, проявляя из непроглядной тьмы белые измученные лица и гасла, на долю секунды оставляя в памяти негатив. «Так вот они какие, мутанты», — думала Ника, глядя прямо перед собой. «Те, о которых столько рассказывал красавчик. Она-то делила его рассказы на 10, относя их к разряду тех историй, что обрастают подробностями для устрашения слушателей». Все эти человекоподобные собаки с гипертрофированными глазами, превосходно видящие в темноте. Люди-змеи с гибкими, как шланг, костями, позволяющими заползать в самые узкие щели. Из того, что рассказывал красавчик, следовало, что трансформации происходили не только с телами. Гораздо страшнее, с его точки зрения, были мутации, касающиеся иных органов. Существовали и люди, которые могли передвигать взглядом предметы, или те, кто, подобно контролеру, улавливал мысли на расстоянии. Красавчик называл их перерожденцами. Исходя из вновь открывшихся обстоятельств, Ника принялась заново оценивать давние разговоры. Красавчик никогда не говорил о мутациях определенного типа во множественном числе. Он вообще считал, что волна повальных мутаций, прокатившаяся по зоне после второго взрыва на ЧАЭС, никакого отношения к мутациям, так сказать, индивидуального характера не имела. После промежутка времени все эти снорки, кровососы и контролеры благополучно уйдут в небытие. Новая зона обновит всех, кто имеет к ней отношение. Каждая мутация строго избирательна и уникальна в своем роде. «Обойди всю зону», – откровенничал красавчик в минуты благостного расположения духа. «Ты не найдешь двух одинаковых мутантов. Для чего ей это нужно – другой вопрос. Ей это, естественно, зоне». Красавчик персонифицировал зону. Ника в этом его не поддерживала. Такая же Земля, как везде. А то, что нарушает ряд законов физики, значит всего лишь, что не созрели земляне для иных законов. Может, лет через 50. Вот здесь фантазия ее подводила и вместо чего-нибудь обнадеживающего выдавала продолжение «вся Земля превратится в одну большую зону». «Ты веришь в Бога?» – однажды спросила Ника, не надеясь на положительный ответ. «Я верю в Творца», – серьезно ответил красавчик. «Вот зона – Творец. Если Господь создал всех людей по своему образу и подобию, то зона пошла дальше и прежних ошибок не повторяет. Она творит каждого в отдельности, а вось и получится что-нибудь стоящее. Поэтому ты не найдешь в зоне двух одинаковых мутантов. Подвижки разума в человеческом теле Ника мутациями бы не назвала. Наоборот, вместо страха они вызывали скорее гордость за человека и его скрытые до поры и благодаря зоне ставшие явными возможности. Чего нельзя было сказать о мутациях телесных. Пугали, внушали опасения, вызывали какие угодно чувства от омерзения до жалости. И в любом случае ставили барьер, отделяющий мутантов от людей. Девушка согласилась с Максом, который назвал Перца хорошим человеком. Теперь бы она добавила «хорошим кем угодно, только не человеком». Когда за дверью послышался осторожный шорох, Ника напряглась. Она ожидала неизвестно чего, даже того, что вдруг сюда выползет Перец, передвигающийся как ящерица на руках. А за ним, разворачивая змеиные кольца, потянется грязно-бурая лента кишечника. На пороге, освещенной вспыхнувшей лампой, возник Грек. Он успел смыть с лица кровь. Проводник тихо закрыл за собой дверь, боясь потревожить того, кто за ней остался. Глаза их встретились, и к своему неудовольствию Ника осознала, что он многое про нее понял. В частности, то, что она подслушивала. Проводник подошел к ней, подхватив по дороге опрокинутый ящик, перевернул его и сел в двух шагах от нее. В это время погас свет. Долгие секунды, показавшиеся Нике вечностью, она ждала. Кто их поймет, этих сталкеров? Свернет ей шею, как цыпленку, чтобы события, невольной свидетельницей которых она стала, навеки остались тайной. Когда зажегся свет, Грек сидел на прежнем месте и продолжал смотреть ей в глаза. Только прищурился, чтобы смягчить переход от темноты к свету. «Знаешь, парень, что мне в тебе нравится?» – шепотом спросил он. Ника отрицательно качнула головой. «Мне нравятся молчаливые люди, сынок. Ты не любитель болтать. Это хорошо. Меня беспокоит Макс. Передай ему, сынок, то, что я ему многое прощаю, не значит, что так же будут поступать и остальные. Если в ближайшее время, имеется в виду не только зона, он возьмется упоминать Перца как человека, а не как приправу к борщу, я самолично сверну ему шею. Тебя тоже касается, сынок». Свет опять погас. Ника воспользовалась темнотой, чтобы перевести дыхание. Гроза миновала. «Передай ему, сынок». Грек дождался, пока загорится свет. «Кстати, напомнишь и о кодексе, если я забуду». Он надолго замолчал, буравя ее пронзительным взглядом. «А теперь я покараулю. Отбой». Внимая его приказу, опять погас свет. Часы показывали 6:30, когда Ника открыла глаза. В тот короткий промежуток времени, пока царила темнота, она успела испытать приступ паники. Ей показалось, что все ушли, оставив ее одну. Однако, когда зажегся свет, она испугалась по-настоящему. На том самом месте, откуда не так давно вел задушевную беседу Грек, восседал Перец. Белое лицо, туго обтянувшее череп, синюшные губы, глубоко ввалившиеся глаза, окруженные черными тенями. Посмертная гипсовая маска скончавшегося после тяжелой болезни человека. Вот на что больше всего это было похоже. Дождавшись, пока Ника переведет дыхание, маска разомкнула синие бескровные губы и хриплым голосом спросила. «Выспался, пацан?» Ника едва не поперхнулась слюной. Сдавленная от страха горло не хотела пропускать слова. «Проснулся!» За нее ответил бывший диггер. Темные глаза сузились, как рентгеном просвечивая ее насквозь. Ника подавила острое желание провести рукой по лицу, стирая несуществующую грязь. «Собираться будем. Путь долгий. Это наверху по прямой, а тут столько поворотов, разворотов, что дорога раз в 10 увеличится». В одном Перец оказался прав. «Мутанты действительно живучи. Вчера потерял столько крови, а сегодня спокойно сидит и рассуждает о трудностях предстоящего перехода. Или ему не нужен не только кишечник, но и кровь?» Заворочился, поднимаясь краб. Он с трудом раздирал отекшие веки. Макс проснулся давно и теперь давился галетами, щедро запивая их водой из фляги. Ника присутствием аппетита похвастаться не могла. Взгляд ее то и дело падал на закрытую дверь, за которой осталось то, что еще вчера составляло с перцем одно целое. Проводник, как ни в чем не бывало, завтракал, от души накрывая галету куском колбасы из вскрытой вакуумной упаковки. Вид серовато-розовой колбасы вызвал у Ники тошноту. Она положила назад в упаковку галету, которую только что достала. Пара глотков воды смочила пересохшее горло, и дурнота отступила. Подробно описывал предстоящую дорогу перец. Он выговаривал слова с особым тщанием, словно старался доказать в первую очередь себе то, что по-прежнему оставался человеком. Сталкерская куртка сидела на нем как парашют. Крупные стежки, наложенные от души, стягивали края дыр. Если бы Ника точно не знала, чего лишился перец, сейчас бы не догадалась. Он выглядел как человек, одной ногой стоящий в могиле, а не как тот, кто быть человеком перестал. Больше всего Нику удивило равнодушие Макса. С крабом все ясно, он ничего не видел. У девушки вообще сложилось впечатление, что он вряд ли обратил внимание на что-либо еще, кроме своих болячек. А еще, говорят, женщины пугливы. Вчера, когда из темноты внезапно выпрыгнул Снорк, она первая схватилась за автомат, потому что нечто подобного и ожидала. И не только вчера, а с тех пор, как вошла в зону, ее ни на секунду не оставляло чувство постоянной опасности. В то время как краб орал благим матом, отступая к стене, она первыми же выстрелами уложила Снорка, памятуя о том, что стрелять нужно в голову. Откуда именно возникла эта память, Ника не знала. Наверное, еще с нападения зомби отложилась в голове простая мысль: «Стреляй в голову, не ошибешься». Краб был не в курсе, и с ним все понятно, но Макс... Не мог же он безоговорочно поверить в то, что перец на самом деле обладал феноменальной живучестью. Или верно другое. То, что Грек успел с утра пораньше провести с ним воспитательную беседу. Вот оскорбленная гордость и заставляла Макса глотать галету за галетой. «Перец». Проводник стряхнул крошки на пол. «Меня беспокоит долгий переход. Найди выход поближе». «Ясен, перец», — скрипуче откликнулся сталкер. «Есть и ближе. Целых два. Они тебе не понравятся. На одном обосновалась мясорубка. Сам проверял с неделю назад. Чуть не сунулся туда, как дурак. Не знаю, что меня остановило. Крысу поймал и подбросил». «А я все думаю, куда у тебя эти крысы подевались?» — вставил слово Грек. «Не смешно. Снорки всех крыс пожрали. Отъелись, сам видел, но людей стаей поперли. Так вот, поймал я крысу, кусалась, зараза. Об стенку ее башкой треснул, сразу успокоилась. Потом вверх подбросил, и полетели клочки по закоулочкам. Мясо в одну сторону, кишки в другую. А меня всего кровью забрызгало». Ника опять почувствовала приступ дурноты при упоминании о кишках. Подняла флягу и долго пила, запрокинув голову. «А второй?» — Грек укладывал в рюкзак остатки от завтрака. «Чего тебе второй?» — удивился перец. «Выход второй. Сам говорил, есть два выхода». «А во втором тоже. Мясорубка?» «Нет». «Крысы, что ли?» — нахмурился Грек. «Какие крысы? Второй выход тоже тебе не понравится. Снорки там гнездо устроили, к выходу ближе». «Удобно, что ни говори. Сталкер какой-нибудь забредет. От выброса, например, спасаться. Вот тебе и кушать подано, и никуда ходить не надо». «Погоди, перец, ты за кого переживаешь?» «За людей, за кого же еще?» «Где этот выход?» — выпрямился Грек. «Скажи, чтоб я знал». «А там?» — перец беспечно махнул рукой и посмотрел почему-то на краба. Краб оставался безучастным ко всему. За ночь бинты присохли краном, на повязках проступили коричневые пятна. Он сжимал в руке открытую флягу, но так и не мог ни на что решиться. Еще через час Ника с завистью думала о привале. Переход по нескончаемому лабиринту напоминал девушке случай из детства. Ей было 10 лет, когда она едва не утонула. Они с подружкой пошли купаться на реку. Ника плавать толком не умела и всегда барахталась у берега. А тут ее волной от промчавшегося мимо катера отнесло дальше. На ее беду ямы в реке не были редкостью. Пытаясь встать на казавшееся ей близким дно, она ушла с головой под воду. И не то что с головой, а много-много глубже. Так что солнце, просвечивающееся через толщу зеленой воды, напоминало неяркую лампочку. Не понимая толком, что происходит, Ника опустилась на дно, оттолкнулась и попыталась выплыть на поверхность. Вот тогда и стало страшно. Она поднималась до тех пор, пока хватало сил. С каждой секундой все медленней и медленней, и никак не могла всплыть. Воздуха не хватало, в висках стучала кровь, а перед глазами все стояло толще воды, которую Ника так и не смогла пробить своим хрупким телом. Потом ее ухватила за волосы подруга и вытащила на берег. Бетонные стены, чередовавшиеся с белым кафелем лабораторий, минутой спустя раздвигались до размеров огромных пустых складов, чтобы в следующий миг вместиться в игольное ушко какого-нибудь обшарпанного туалета. Весь этот нескончаемый переход напомнил ей такой же бесконечный подъем сквозь толщу воды к солнцу. Они шли и шли, а запутанный лабиринт все не кончался, и о выходе на поверхность можно было только мечтать. От чувства безысходности Ника потерялась во времени и пространстве. Время остановилось. Вокруг, как картинки в калейдоскопе, сменяя друг друга, вертелись коридоры, лаборатории, залы, подсобки, котельные, душевые и помещения вовсе непонятного назначения. «Пришли», — просто сказал Перец. За его спиной возвышались железные раздвижные ворота на рельсах. К его словам Ника серьезно не отнеслась. «Очередной привал. Сколько их еще предстоит, прежде чем им суждено выйти на поверхность? Там дальше начинается туннель, заваленный всяким мусором». Сталкер поочередно смерил взглядом каждого. «Будет темно, но фонари включать, когда скажу. Смотрите в оба. Выходим недалеко за баром «Сталкер». Но территория здесь чужая, так что за кровососов, вернее, за то, что их не будет, ручаться не могу. Вон, Грек знает». Под чем именно должен был подписаться Грек? Под тем, что отсюда начиналась чужая земля, или под тем, что негласный договор с кровососами у «Сталкера» закончился? Перец объяснить и не пытался. Они некоторое время постояли, лишний раз подтягивая ремни рюкзаков. Грек лично вздернул каждого из новичков за шиворот, проверяя, нет ли посторонних шумов. Несмотря на то, что все было в порядке, проводник остался недоволен. Ника и не пыталась вспомнить, был ли он когда-либо доволен вообще. «Напоследок», — оглянулся Перец. «Кровососа ясен Перец нельзя увидеть, если он, конечно, не ранен. Это знает каждый дурак. Исходя из личного опыта, скажу, когда он проходит мимо, тебя как бы обдает холодным ветром. Это в том случае, если он сыт и задумал поиграть. Если он голоден, тут можно не беспокоиться. Ты вряд ли что-нибудь почувствуешь. Сборы закончили? Тогда за мной». Они вошли в обещанный туннель не через железные ворота, как предполагала Ника. В стене справа от ворот обнаружился пролом в бетоне. Туда, согнувшись в три погибели, первым и влез Перец. Приготовившись к абсолютной темноте, Ника удивилась. Тьма присутствовала, но назвать ее «не видно низги» язык не поворачивался. Впереди на черном фоне отчетливо выделялась спина Перца. Ника шла сразу за ним. Ей в затылок дышал Макс. Насколько девушка успела понять тактику Грека, он почти никогда не ставил краба замыкающим. Так поступил и на этот раз. Едва не спотыкнувшись о кусок железа, вывороченный из земли, Ника стала осторожней. Минут пять, если не больше, они шли вдоль металлической полосы, пока девушка не догадалась, что это рельсы. Стоял сильный запах гари. Вроде бы ненавязчивый, но спустя несколько минут у Ники запершило в горле. Она глотала слюну, чтобы ненароком не закашляться. За спиной глухо выдохнул Макс, подстраиваясь под шум шагов. Под ногами тихим шорохом отзывалась сухая земля. Впереди было так же темно, как и позади, и в ближайшее время просвета не предвиделось. Широкий туннель со стенами, стянутыми металлическим каркасом, вывел малочисленный отряд вплотную к черной громаде стоящих на рельсах вагонов. Перец остановился. Он наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. Потом двинулся не правее, как на взгляд Ники было удобней, а повернул налево. Высоко поднимая длинные ноги, он перешагнул через рельсы. Девушка повторила маневр, соблюдая меры предосторожности. Бывший диггер шел вдоль вагона. Временами он замедлял шаг, и Нике приходилось подстраиваться под него, чтобы не наступить ему на пятки. Она выверяла каждый шаг, чтобы не отстать и в то же время не налететь на его спину. По правую руку тянулся вагон. Ника посчитала его достаточным прикрытием, чтобы не обращать внимания в ту сторону. Время от времени она вглядывалась в темноту, напряженно, до рези в глазах. Боковых стен туннеля она не видела. Обзор загораживали контейнеры, огромные ящики и прочий мусор, определить принадлежность которого не представлялось возможным. Неожиданно ей почудилось движение между контейнерами, и девушка занервничала. Перехватила автомат, нащупала на всякий случай спусковой крючок. Стояла тишина, и Ника облегченно перевела дух. За пару секунд перец успел оторваться. Нике пришлось пошевелиться, чтобы нагнать проводника. Так они и двигались вперед, соблюдая тот ритм, что задавал перец. Под ногами шуршал гравий. Запах гари улетучился. Пахло мокрым деревом и еще чем-то неуловимым, напоминающим запах разрытой земли. Вагоны кончились и лишили Нику уверенности в том, что с правой стороны не стоит ждать неприятностей. Словно поймав поезд в ловушку, оборвались и рельсы. Стальные полосы загнулись вверх, наподобие бивней слона. Перец стоял, склонив голову на бок. Ника тоже замерла, пытаясь определить ту причину, что заставило сталкера насторожиться. То, что произошло дальше, заняло от силы несколько секунд, но девушке показалось, что прошло много больше. Внезапно темноту разорвал ослепительный свет фонарей. Если бы не перец, Ника так и осталась бы стоять столбом, слепая от света, не имея возможности даже приблизительно представить себе, в какую сторону можно упасть, чтобы не наткнуться на задранные вверх рельсы или что-нибудь еще. Падая, сталкер сбил ее с ног. Так и не успев оценить, как близко была от смерти, Ника ударилась спиной о контейнер. Перец оставил ее в покое. Ника встала на колени, пытаясь подняться в полный рост, но беззастенчивый шлепок по шее заставил ее пригнуться. «Вляпались», — тихо сказал перец, и столько тоски было в его голосе, что девушке стало страшно. «Вляпались по самые помидоры». Он вскинул автомат, высунулся из-за контейнера и дал короткую очередь по фонарям. Пули звонко защелкали по железу. Оглушительно взорвалось стекло. По всей видимости, пуля зацепила один из фонарей, однако темнее не стало. «Уходим», — успел еще сказать перец. Сказать оказалось проще, чем сделать. Стоило ему сунуться вправо, как откуда-то сзади послышалась автоматная очередь. «Не глупи, перец», — послышался голос. «Спокойный, будничный». Словно не начинал, а продолжал давно надоевшие переговоры. «Назад тоже ходу нет». В доказательство слов снова застучал автомат. Ника видела, как в паре шагов от того места, где они сидели, вздыбив фонтаны сухой земли, ткнулись пули. «Эй!» — слева раздался голос Грека. «Не стреляй! Что нужно?» «А ты кто?» – поинтересовались из-за контейнеров. «Я проводник. Чего надо?» «Назовись, проводник». «Я грек. Веду новичков до сталкера. В чем проблемы, мужики?» «Никаких проблем, грек. Ты можешь идти со своим молодняком, куда шел. Выходи с поднятыми руками и не дергайся. Только сначала пусть выйдет перец». «Кому это я понадобился?» – прохрипел перец, взвешивая в руке гранату. «Че, еще не догадался?» «Я-то догадался. Ты назовись сначала». «Не до приветствий мне, перец. Руки за голову и вперед. Тогда и сам жив останешься, и остальных спасешь. А то что? Сам знаешь что. Жизнь наскучила». «Нет, еще немного бы поскучал. Козлы мешают». «Не парься, перец. Выходи. Еще поживешь. Убивать я тебя не собираюсь. Сам знаешь, я сталкеров не трогаю. Мне поговорить с тобой надо. Пойдем ко мне в бункер. Я место хорошее знаю. Там и поговорим». «Слушай, перец, я бы с тобой поболтал еще часок-другой. Времени жалко, дел много. Соберись давай. Даю тебе 5 минут на все про все. Если через 5 минут не выйдешь, начну отстрел. Заметь, не с тебя начну. Слышь, грек, вот с тебя и начну. Потом молодняк в расход пойдет. Думай, сталкер, время пошло». «Погодь», — подал голос грек. «По голосу трудно узнать. Сэмэн, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься». «Сэмэн, погоди стрелять. Дай нам с молодняком пройти». Перец сидел, привалившись спиной к контейнеру. Он сжимал в руке гранату и медленно-медленно качал головой из стороны в сторону. «Зря», — услышала Ника. «Зря грек надеется, что Сэмэн оставит его в живых. Не оставит. Не тот человек. Никого не оставит. Вас всех как свидетелей положат. За меня. Не повезло вам, мальцы. Не то время вы выбрали, чтобы в зону сходить. На моей совести будете. Все». Он забыл о конспирации. Куртка перестала на нем пузыриться. Страшно, не по-человечески, она втянулась внутрь тела, словно не осталось ничего из того, что соединяет верхнюю половину тела и нижнюю. Перец посмотрел девушке в глаза прямо, открыто, не скрываясь. Оттуда, скрытая за черными тенями, на Нику смотрела смерть. Ника не выдержала, отвела взгляд. «Жаль», — шептал он. Валившиеся глаза лихорадочно блестели. «Так все вышло. Все равно попробуй. Вдруг получится. Назад не суйся, без меня сдохнешь под землей. Тебе не выбраться. Попробуй вперед прорваться. Там слева за контейнером дыра. Молодой, прорвешься». «Перец!» Голос, чей обладатель был скрыт от посторонних глаз, постепенно наливался силой. «Время вышло. Считаю до трех». «Я тоже считаю». Перец вцепился девушке в плечо, притянул к себе. «На мой счет три, ныряй за контейнер». Ника кивнула. У нее не было желания выходить с поднятыми руками. «Перец, я начинаю отсчет. Раз...» «Раз...» — как эхо отозвался Перец. «Подожди, Сэмэн!» — крикнул грек. «Мы выходим, не стреляй! Пусть выйдет Перец!» «Как я могу за него отвечать, Сэмэн?» «Два...» — не обращая внимания на слова проводника, Сэмэн продолжал отсчет. «Два...» шепнул Перец. «Сэмэн, подожди!» — закричал грек, но было поздно. «Три!» — опережая Сэмэна на долю секунды, уронил Перец. Он высунулся из-за угла контейнера. Тут же затрещала автоматная очередь. Перец размахнулся и бросил гранату в свет. Одновременно с этим пуля впилась ему в плечо. Сталкера развернуло. Он коротко всхлипнул, прижимая руку к плечу. Ника ничего этого уже не видела. Скорее, по наитию она прижала ладони к ушам. Страшный грохот потряс туннель. Застучали по стенкам вагона осколки. Отброшенные взрывной волной полетели во все стороны обломки металла. В то же время почти одновременно с первым раздался еще один взрыв. Свет погас. Оглохшая, слепая от резкого перехода от света к тьме, Ника втиснулась ужом между стеной туннеля и металлическим ящиком. Туда, куда указал Перец. Она выскочила по ту сторону и попробовала подняться на ноги. Не тут-то было. Под ноги попалось что-то деревянное, и она едва не упала, с трудом удержавшись на ногах. Ругань, свист пуль, возня, скрежет металла. Все слилось в адский шум, за которым Ника вообще перестала понимать, в какую сторону движется. В темноте постепенно стали проступать очертания предметов. Пригнувшись, Ника уже осознанно метнулась в пустое пространство между контейнерами. Чувства обострились до предела. Поэтому, столкнувшись с человеком, чье лицо закрывала маска с прорезями для глаз, Ника не раздумывала. Человек опоздал на долю секунды, не ожидая ее появления буквально у себя под ногами. Ника выстрелила первой. Хотела в грудь, но машинально вскинула автомат. Сработало вбитое намертво правило «стреляй в голову». Вполне возможно, грудь бойца прикрывал бронежилет. Эта предосторожность не спасла ему жизнь. Одна из пуль пробила контейнер, следующая угодила в цель. Черное месиво выплеснулось на стенку. Человек судорожно дернулся. Колени его подогнулись. Он рухнул на бок, выронив из рук оружие. Ника сходу перепрыгнула через обмякшее тело и бросилась бежать, пока имелась такая возможность. С автоматом наперевес бежать было неудобно. Она машинально передвинула его за спину и тут же была наказана за самоуверенность. Путь ей преградил еще один человек в маске. Одновременно с его появлением раздались выстрелы. Он не оставил ей и доли секунды на то, чтобы нащупать автомат. Но все это она осознала потом. В тот самый миг, когда перед ней возник темный силуэт, словно какая-то сила дернула ее вниз, Ника бросилась ему под ноги. Человек рухнул на нее сверху и едва не сломал шею. В последний момент она успела перевернуться на спину и упереться коленями в грудь. Изо всех сил она столкнула человека с себя. Как они ухитрились в свалке случайно не нажать на спусковой крючок, Ника не знала, и меньше всего ей хотелось это знать. Почувствовав свободу, девушка первой вскочила на ноги. Человек тоже времени зря не терял. Он выстрелил с колена. Ника оказалась чуть проворней, или ей просто не мешал бронежилет. Ее выстрел оказался точнее. Ника бежала вперед, и самое страшное, что она не видела выхода. По-прежнему туннель заполняли звуки. Стояла стрельба, кто-то громко матерился, скрежетало железо, принимая огонь на себя. Дальше пути не было. Все свободное пространство занимало груда наваленного сверху на ящике железа, растянувшееся от стены до стены. Девушка заметалась, отыскивая свободную дорогу. Она сунулась было между стенками ящиков и вовремя остановилась. Перед ней, особо не скрываясь, мелькнула тень. Ника опустилась на корточки и осторожно заглянула за угол. Как оказалось, предосторожность не была излишней. В ту же секунду над головой просвистели пули. Времени на раздумья не осталось. Сколько могла продолжаться перестрелка? Когда наступит тишина, продвигаться вперед будет поздно. К тому же Ника не смогла бы ответить точно на вопрос, сколько патронов осталось в магазине. Рука нащупала последний запасной, менять или не менять. Ответом на незаданный вопрос стала дорожка из пуль, проложенная почти к ногам. Смерть, наступающая на пятки, подтолкнула девушку к решительным действиям. Затаив дыхание со всей быстротой, на которую была способна, Ника перекатилась вдоль стены контейнера, отстоящим от нее на расстоянии более 2 метров. Она искренне надеялась на то, что человек не успеет сориентироваться. Боец не тратил времени зря. Пули пробили контейнер буквально в полуметре над ее головой. Видимо, он не ожидал такого глупого маневра, иначе с работой он на опережение в укрытие докатился бы ее труп с пробитым черепом. Сухой щелчок Ника услышала одновременно с тем, как приняла решение. Невзирая на то, чем для нее закончится вылазка, она все же попытается. Тупик значил лишь одно – смерть. Она жила, пока двигалась, стоило остановиться, и от нее уже ничего не зависело. И тогда смерть – вопрос времени. Направив ствол автомата в ту сторону, откуда стреляли, Ника услышала щелчок, возвещавший одно из двух. Либо то, что у нападавшего заклинило автомат, либо то, что кончились патроны. В довесок ко всему короткое ругательство, как доказательство того, что ей не послышалось. Девушка выглянула из укрытия, держа палец на спусковом крючке. Там, куда она собралась стрелять, никого не оказалось. Да и глупо было надеяться на то, что человек станет дожидаться, пока она выйдет в полный рост, чтобы выпустить в него пулю. Однако поняла Ника все это с опозданием. Никого не разглядев, она метнулась вперед, не отрывая глаз от угла контейнера. Сколько нужно секунд, чтобы поменять магазин? Девушка появилась из-за поворота в тот момент, когда человек с маской на лице вставил магазин в автомат. На то, чтобы вскинуть оружие, времени ему уже не хватило. От нервного возбуждения Ника выпустила в нападавшего больше пуль, чем рассчитывала. Первая же попала человеку в голову, но девушка продолжала давить на спусковой крючок. Она остановилась, когда человек взмахнул руками и упал навзничь, выпустив из рук автомат. В тот же миг, когда вдалеке забрезжил дневной свет, и Ника ясно разглядела то, что дорога впереди свободна, на ее голову сзади обрушился страшный удар. Потемнело в глазах. Колени подогнулись. Девушка успела подумать о том, какая же она дура, что не догадалась оглянуться. Мысль мелькнула, как молния, и погасла, оставив ее наедине с пустотой.